Как Петр I государство развратил. Наш ответ иностранным путешественникам, утверждавшим, что для русского человека приятное общество — это там, где наиболее сквернословит и отпускают самые неприличные шутки, сопровождая их непристойными телодвижениями, активно стал звучать в начале царствования Петра I. Критикуя политику нового царя, смотревшего в сторону Запада, боярство возмущалось, что именно развращенные иностранцы к нам блуд и завезли. Счет 1-1. Произошедший раскол среди элит, одни из которых были за старые устои, а другие, наоборот, за налаживание тесных взаимоотношений с Европой, и породил миф о том, что проституция впервые была завезена в Россию Петром. Особенно досталось немецкой слободе, ведь там юный царь и подцепил европейскую заразу. Иностранцы, приезжавшие в Россию, привозили с собою все те пороки, которыми отличалось тогдашнее европейское общество. Они селились преимущественно в немецкой слободе, а потому мы можем предположить, что первые публичные дома разврата основались именно в ней, хотя на это нет никаких прямых указаний. Но немецкая слобода была настоящим притоном людей, искавших каких бы то ни было развлечений. Мало того, что Петр связался с компанией иноземцев, простите мою иронию, так еще и наделил женщин, привыкших к закрытому образу жизни, некими правами. Знатным дамам стало доступно образование, участие в ассамблеях, мужское общество, открытые, срамные по меркам старого боярства, наряды. Бывшие теремные барышни заводили внебрачные отношения с иностранцами, аргументируя это религией. С ними можно, потому что родившееся дитя пополнит православие, а вот если мужчина с иноземкой согрешит, то ребенок по матери будет в чужой вере, и это уже должно быть непростительно. По воле Петра Синод в 1721 году объявил браки с иноверцами, с католиками и протестантами не только законными и дозволенными, но и похвальными, если они клонятся к благу государства. Муж был обязан не обращать супругу в свою веру, а детей воспитывать в православии. Прежде русские бояре только некоторым из посещавших их гостей показывали своих вечно безмолвных жен. Теперь же гости уже непременно представлялись хозяйке, даже и тогда, когда она болела и не выходила из своей спальни. Из записок дневника Фридриха Вильгельма Берхольца, 1721 год. Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда в некоторых отношениях имеет пред ними преимущество. Мужчины, в свою очередь, не церемонились и уже не прикрывались семейным благочестием. Часто они формально заводили содержанок. Тогда же в стране появились камелии, вид элитной проститутки. Из воспоминаний все того же Берхгольца. Жены у него, тайного советника Петра Андреевича Толстого, нет, но есть любовницы, которые содержание, говорят, обходится ему весьма дорого. Он принял его высочество чрезвычайно учтиво и повел в свою комнату, где они долго разговаривали с помощью графа Пушкина, служившего им переводчиком. Его высочество тотчас же обратил внимание на две совершенно различные картины, повешенные в противоположных углах его комнаты. Одна изображала кого-то из русских святых, а другая — нагую женщину. Тайный советник, заметив, что герцог смотрит на них, засмеялся и сказал, что удивляется, как его высочество так скоро все замечает, тогда как сотни лиц, бывающих у него, вовсе не видят этой обнаженной фигуры, которая нарочно помещена в темный угол. А вот и еще один из примечательных признаков Петровской эпохи — европейское искусство, которое начало активно проникать в Россию. До этого изображение наготы считалось верхом неприличия. Ярким примером является Спасская башня Московского Кремля. В 1620-х годах русский архитектор Бажен Огурцов и английский мастер Христофор Галловей украсили ее верхом, похожим на шатер. Среди прочего декора были установлены четыре обнаженные фигуры — болваны. Царь Михаил Федорович указом повелел сшить им для приличия суконные кафтаны разных цветов. Статуи одели. Простояли недолго. В 1628 году, по другим источникам, в 1654 они обгорели при пожаре и их убрали с башни. Не прошло и 100 лет, как при Петре отношение к наготе поменялось. Бергольц пишет, что у Толстого картина с голой женщиной мало того, что висела напротив святого, так ее уже особо и не замечали. Правда, повесили изображение в темный угол, но когда это останавливало внимательного зрителя, если дело касалось прелести обнаженного тела? Преобразование Петра, коснувшееся семьи и взаимоотношений между полами, в первую очередь подхватило высшее общество. Стоило чуть отойти от столицы, как петровские реформы сталкивались с народом, купцами, мелкими чиновниками, мещанами, представителями духовенства, которые еще твердо держались за традиции домостроя и менять свой быт не желали. Внутри узкого семейного круга указы государя игнорировались, а борьба дам за свои права была скорее делом единичных частных случаев. Так девиц продолжали выдавать замуж по воле родителей, редко считавшихся с их мнением, тогда как указ 1702 года предписывал, что если жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть свободе. И тем не менее, первые значительные шаги государства в сторону женской независимости были сделаны именно при Петре I. Реформа разрушила терем, эту темницу, построенную родовым началом и патриархальным деспотизмом для женщины, и сделала последнюю членом общества. Вышедшая на свободу из терема, она сравнялась с европеянкой и получила возможность вместе с нею действовать в пользу дальнейшей своей независимости. Конечно, новый уклад жизни не мог не вызывать ропот среди тех, кто был не готов быстро к нему приспособиться. Поэтому, как у европейских путешественников были свои цели для слишком эмоционального описания развращенной России, так и у русского человека появились свои. И чтобы подчеркнуть всю трагедию того, куда в нравственном смысле катилась страна, оппозиции нужно было показать, что проституция проникла даже в святая святых, в церкви и монастыри. Эту точку зрения подхватили и более поздние исследователи. Даже и монашество не являлось примером добродетели и предавалось почти открыто всевозможным безнравственным порокам и разврату. И бывали случаи, что на улицах встречались полупьяные монахи, предававшиеся здесь же удовлетворению своего сладострастия. Проституция проникла в монастырские кельи как женские, так и мужские. Дело обыкновенно устраивалось так. В монастырь нередко приезжали на богомолье светские лица и часто ночевали здесь в кельях, а под этим предлогом некоторые предавались там разврату, так что все это и вызвало ряд указов со стороны епархиального начальства. Это были не первые случаи разврата внутри монастырских стен, иначе мы бы не нашли упоминания епитимии для священнослужащих, датируемых до Петровской эпохой. Историк Наталья Пушкарева пишет о том, что, например, осилие девушки, совершенное мнихом, попом, а тем более епископом, видимо, казусы встречались, если правовые памятники не исключали этого исповедного вопроса, считалось издревле серьезным преступлением. За него чернорисцы и священники получали многолетнюю епитимью — 12-20 лет, а епископы и вовсе немедленно лишались сана. Она же цитирует отрывки из требников XV-XVI веков о блуде с обитательницами монастырей, где устраивались пиры и творились невоздержание, нечистота, блуд, хуленье, нечистословие. Особенно греховным было совокупление тех, кто должен был являть добронравие свидетельского подобия, то есть чернорисцев с монашенками. Их блуд приравнивался к кровосмесительству, инцесту духовных родственников. Раз имелись наказания, значит, имелись и прецеденты. Но в петровское время описание подобных случаев часто было гипертрофированным, так как использовалось еще и в политических целях у тех, кто выступал против правления царя-западника и подчеркивал якобы завезенную им проституцию. Петр I и сам давал достаточное количество поводов для пересудов. Его ассамблеи действительно не отличались нравственностью, а подчас даже были насмешкой над старыми традициями. Вспомним хотя бы всешутейший, всепьянейший, сумасброднейший собор, шуточное общество, состоявшее из ближайшего круга лиц, сподвижников царя. Даже само название «собор» — это пародия на церковь. Они пили, кутили, сопровождая свои увеселения неприличными прозвищами, связанными с духовным саном — диакон, архидиакон, архиерей и так далее. Новичкам задавали вопросы, например, «пьешь ли?», изображая при этом церковный «веруешь ли?». Конечно, люди старых порядков такое не прощали. В 1715 году Петр женил 70-летнего князя Папу Зотова на 60-летней Пашковой. Они были обвенчаны в Петропавловском соборе под крики толпы «Патриарх женился! Да здравствует патриарх с патриаршую!» У истории есть продолжение. Когда этот всешутейший патриарх от пьянства умер, и на его место был избран старик Бутурлин, Петр женил его на вдовой патриарше Зотовой, отпраздновав их свадьбу с новыми потехами. Брачная комната была ярко освещена изнутри, а постель обложена хмелем и обставлена бочками с вином, пивом и водкой. Молодые были невообразимо пьяны. В заключении потехи их оставили одних, но в стенах спальни были проверчены отверстия, в которые желающие могли свободно смотреть. Петровское время было противоречивым. Кардинально менялся привычный образ жизни, а значит, и отношение населения к подобному перелому просто не могло быть нейтральным. В этих условиях всегда есть место преувеличению, преуменьшению, поиску виновных, домыслам и яркой окраске происходящего. Сразу в обществе активно начинают обсуждать пороки — пьянство, разврат, общее падение нравственности и тому подобное. Но, возвращаясь к нашей теме, все же не стоит наивно полагать, что проституцию к нам завезли впервые из Европы при Петре I, а до него Русь совсем не знала продажной любви. Но вот что при царе-реформаторе и правда наконец сделали, так это подробно отразили ее в законе. Ранее блуд упоминали скользь, среди прочего. Например, по московскому наказу о градском благочинии от 1649 года объезжий голова должен был и по улицам, и по переулкам в день и в ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу, и корчмы, и табаку, и нага никакого воровства и блядни не было. Указ вышел в период правления Алексея Михайловича и был направлен на порядок внутри города. Петр I же преследовал свои задачи, и они касались армии и флота. Для хорошей боевой способности солдаты должны были быть здоровы, чему проституция, провоцируя венерические заболевания, могла легко помешать. Более того, нравственный облик, в том числе военных, напрямую влиял на имидж государства, которое хотело стоять наравне с Европой, а лучше быть частью ее. В воинском уставе прописали целую главу о содомском грехе, о насилии и блуде. В ней подчеркнули ответственность за скотоложество, мужеложество, насилие над малолетними, над женщинами, прелюбодеяние. Обратите внимание, насколько суровыми были наказания. Пара примеров. Артикул 167. «Ежели кто женский пол, старую или молодую, замужнюю или холостую, в неприятельской или дружеской земле изнасильствует и освидетельствуется, он ему голову отсечь или вечно на галеру послать по силе дела». Артикул 168. «Кто честную жену, вдову или девицу тайно уведет и изнасильничает, а оная вскоре или потом, хотя в том позволила, оного казнить смертью, отсечь голову». Толк. «Сие обыкновенное наказание силы не имеет, ежели уведенная у Водчикова была невеста зарученная, а отеческой ниже душеприказчиковой воли подвержена не была». Проститутки тоже не остались без внимания. В артикулах воинских от 1715 года указано, что никакие блудницы при полках терпимы не будут, но ежели он и найдутся, имеют оное без рассмотрения особ через профоса раздеты и явно выгнаны быть. Сноска. Профос. Солдат или унтер-офицер, ведавший чистотой помещения, надзором за арестованными, приведением в исполнение приговоров о телесном наказании и тому подобное. Властям было чем озаботиться, ведь если раньше проституция гнездилась в основном в питейных заведениях, постоялых дворах и на улице, то в начале XVIII века появились первые профессиональные публичные дома. И вот здесь критика иностранного влияния на русское государство действительно была оправдана. Блуд у нас уже был и свой, как бы иронично это ни звучало, но в Петровскую эпоху и далее его начали оформлять по-европейски.